почему левый борт?» — скинул брови Коломейцев. «В штабной игре мы...» «Да», — перебил Рождественский. «На бумаге получалось нечто подобное разногалсовой змейке. А вы обратили внимание, что Тога, стремясь наперерез, оказывается весьма близко на траверзе острова?» «Хм», — оценил конфигурацию Игнациус. «Такого подарка, как посадка своего судна на мель, Хейхатира нам не сделает. Будет либо прямо переть, либо начнет отворачивать влево, вынужденный стрелять только из носовых плутонгов. Казематы останутся вне игры». «Вот именно. В любом случае создать маневрированием равного ответного количества стволов в залпе он не успеет, так как сам я более двух делать не намерен». А Слябя продолжал быть головным, дав пристрелочный и выдав данные целеуказания по радио на мотолоты. Передача артиллерийских данных с корабля на корабль — это не бог весть какое новшество. Даже Витгефт, как мы знаем, использовал этот прием, добившись определенных неплохих результатов. Преимущество отряда Рождественского было в оперативности связи и... Что ни говори, боевая практика — это самая лучшая практика для огневых расчетов, куда включены те самые связисты и дальномерщики, и быстрый расчет, и уже набитые стрельбовые таблицы. Пристрелочный был исключительно удачным, дотянувшись до японского флагмана. Поразить цели на такой дистанции с первого выстрела — это, можно сказать, вообще нонсенс. Кое-кто это попадание, конечно, списал на случайные причуды баллистики, что не отменяло самого факта. На 50 снаряды летят не по прямой, а по полого-навесной дуге, падая на цель под острым углом, и несут свойство поражать не только в борт, но и в палубу. Стреляли фугасным, поскольку рассчитывать, что на 50 бронебойный снаряд пробьет толстую поясную или барбетную броню, особо и не стоило, тем более 6-дюймовый. Впрочем, палубное железо 64-миллиметровой толщины изделия Виккерса, как оказалось по факту, вполне поддалось и фугасу.